отрицаться на мистика, со всей возрасте братьев, приветствую вас с нынешним великим 20-м праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Я дополню только несколько слов из одного тропаря, одного из канонов, положенных на этот праздник. Один составитель, преподобный Иоанн Дамаскин, а составитель другого Иосиф Песнописец. И вот там такие слова: «Чудно Твое Рождество, чудно Твое воскресение, чудно и изумительно Твое вознесение на небо». Вот в этих немногих словах выражается все величие этого праздника, его торжество, его радость на небе и на земле. Некоторую вам такую разъяснительную памятку, чтобы вы знали, те, которые имеют более преклонный возраст и которые уже являются насельниками этого града Печор и постоянными посетителями этой нашей святой древней обители, о том, что совершалось в этот день. И на моей памяти, уже более близкой к нашему времени, как отмечался этот день праздника Вознесения Господня. И действительно, правимость сказать, что он после праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии является первым по стечению паломников и богомольцев нашей святой обители. И чем он ознаменовывался, вот это надо помнить. И многие, совершенно не считая своим долгом, даже и священнослужители, даже из насельников этой святой обители, хоть немножечко привести себе на память, что же было в предшествующее время нашему прибытию в эту святую обитель, в момент нашего поступления здесь. Вот какая особенность была этого праздника. Все стекались в таком множестве и так стремились к этому дню быть. И почему? Потому что на другую субботу праздник Вознесения Господня всегда приходится в определенный день, в четверг. Пятница, четверг проводили здесь этот праздник Вознесения Господня. На другой день, а в субботу рано утром, после окончания ранней литургии, отправлялись своим большом, может быть, даже многочисленном составе паломники и также жители города Печор. Направлялись с крестным ходом со святынями, и шествие было определенное, не так произвольно. После ранней литургии отправлялся крестный ход, следуя печки, сено, Локна, Изборск, Малы и возвращение в Печоры. Вот это путешествие, которое исчисляется 100 километрами, оно совершалось паломниками вместе с нашими насельниками и, главное, с нашей святынью по этим весям с той целью, чтобы там преподать благословение вместе с местными жителями и спросить благословение на предстоящие полевые сезонные работы. Смотрите, почему бы и нам теперь его не сохранить? Что нам этому препятствует? Но кто скажет, мы твердосчитаем дойти от одного храма до другого, и то уже начинаем с опущенной головою. Насколько мы с вами оскудели и ослабели. 100 километров паломники совершали с крестным ходом по указанным местам. И к тому же еще напомню вам, а то некоторые даже смущаются этим. Почему это так? Во всех храмах так она именуется Троицкая родительская суббота. А почему-то 40 мучеников, преимущественно в нашем приходском храме, совершается в четверг. Непонятно. А этому есть основания. Потому что они переносили родительскую субботу ради того, чтобы встретить опять святыню монастыря, весь этот возвращающийся крестный ход, совершивший путешествие 100-километровое по этим мною указанным перечисленным местам, то принимать участие в встрече. Не так это просто. Да, то прошел, но это дело монастырское, пусть они там этими будут заняты. А приходские храмы также именно принимали в этом участие. Одно воспоминание об этом уже усугубляет радость этого дня и призывает нас к подражанию живших людей до нас. Кто же мы так ослабели и душевно, интересно. И теперь бы нам особенно мы видим, что уже длительное время нам Господь не посылает дождя. А ведь это мы сегодня читали пространную молитву во время бездождия, которая предварялась дьяконскими прошениями во время сугубо иктинии, и затем самая молитва. А какое глубокое содержание! Если, конечно, во время погрузиться в дремотное состояние и с ноги на ногу переступать, конечно, ничего не уловишь. В каждом поражении, в каждом слове глубина. Вот если бы вы помолились вот этими словами одной молитвы, а их целых 7 молитв содержится в книге молебных пений, и нам надо усердно молиться. И мы сейчас не можем сами решать, а дождемся возвращения отца-наместника. Он сейчас вместе с владыкой там служит в Вознесенском храме. У них сегодня престол так, в том соборном храме. И поэтому он там необходим, особенно в этот день, так как батюшки заняты все на своих приходах. И поэтому создать торжество вместе при служении архиерейском. Отец-наместник отсутствовал, как вы видите, и вчера, и сегодня. Ожидая возвращения к нам. Может быть, так и мы с вами, хотя бы не такое 100-километровое, об этом у вас, очевидно, сейчас прямо сейчас страх овладеет вами. А ведь вот мы, будучи школьниками, давали обещание Богу. Сейчас вот все просят, помолитесь, экзамены начинаются. Они действительно озадачивают и заставляют нас и бессонные ночи проводить, и, быть может, даже и немножечко измениться и внешнем своем виде, потому что экзамен надо сдать все, по всем тем предметам, которые преподаются в том или ином классе. Но как мы делали? Вот это моя память. Мы просили Бога, и за нас молились наши родители, молилась церковь, и перед началом учебного года, и перед началом вот это сдача экзаменов. Но мы давали обещание обязательно совершить путешествие в то или иное святое место. Вот от того города, где я родился, неподалеку был город Мценск, а еще город Болхов. Туда 55 километров. Никакой дороги, никакого вида транспорта. Это надо было под солнцепёком вот идти совершать. 2 часа ночи выходили, это мы, школьники, ученики, выходили не крестным ходом, а паломники. Доходили к 9 часам вечера в Болховский монастырь, помню имя этой игумени, которая нас встречала, а вот это прошло уже, конечно, не 1 десяток лет, матушка Авеля, потом передохнем, а утром еще идем 15 километров, Спасов Тигряк, подвижнику благочестия, преснопамятному протоиерею Георгию Косову. Вот это благодарность Богу. Вот это. А сейчас просим, ты мне дай, Господи. А я еще подумаю, как тебе воздать. Потом начну так заниматься тем, что совершенно не спасительно и даже не полезно. Вот напомнил об этом дне. И не смущайтесь, что в Приходском храме родительская суббота. Не подумайте, что они какие-либо обновленцы и что-нибудь придумают от себя. Они это делали по благословению архиерейскому, переносили родительскую субботу троицкую на четверг, чтобы принимать участие в встрече святыни, возвращавшейся из крестного хода и находившейся в течение 8 дней. Вот как люди умели обращаться с молитвой сердцем к Богу при различных обстоятельствах. И Господь подавал нам свои изобильные милости, и нам в какой-то мере степени надо подражать этому. Я не закончил мысль. Мы сами не можем без владыки и без наместника нашей святой обители сами что-либо совершать без него. А вот теперь в связи с этим возникла мысль. И мысль эта она возникла не беспричинно, потому что мы видим, что сейчас даст Господи дождь, земле жажда. Вы знаете, что такое жажда? Легче перенести голод, нежели перенести жажду всему живому и движущемуся. И вот мы так припевы к канону. Господи, дашь дождь земле жаждущей. Она ведь кормилица, питательница наша. И поэтому по возвращении отца-наместника мы будем просить и напомним, и вы, это многие из вас с этой просьбой обращаетесь к нам, поэтому я останавливаю ваше минутное внимание, чтобы нам пройти хотя бы до наших монастырских полей. И там не так отдельными прошениями, а полным чином помолиться о даровании нам дождя небесного. Потому что если какая произойдет именно задержка, изменение, или могут в одном месте, как часто бывает, там, в одном месте излишество солнечных лучей, а в другом излишество влаги. И то, и другое вредно для земли. Поэтому, может быть, сейчас я вам не смею говорить, ибо я не имею на это послушания, не имею на это благословения, как послушник. А когда возвратится отец на месте, то мы совершим свой малый крестный ход на наши монастырские поля, совершим полным чином там, будем просить отца наместника, и потом, ну какой день, я вам сейчас не смею сказать, вообще будет, и в какой день, это только по возвращении отца наместника. Потому отвечаю, потому что сегодня были со стороны некоторых из вас письма, вы призываете нас молиться о даровании дождя. Это ведь по существу угодно. Мы должны вас призывать к этой усердной молитве, а не вы нас. И мы все вместе с вами должны усердно помолиться так, как молятся лица, имеющие живую веру в Бога. Крестный ход, возглавляемый архиереем, большим сонмом священнослужителей, помолились, послужили и возвратились. А дождя нет, как нет. Идет одна бедная женщина в ветхой одежде, клочком одеяли держит на руках младенца. И ей как бы так, между прочим, сказали, может быть, ты помолишься. И она ради послушания положила на зеленую траву своего младенца, так, и сама вот там, какую молитву читала, не знаю. Как она молилась? Один Бог крест. И не крестный ход, а молитва одной вот этой женщины смиренной и кроткой, которая именно как бы за послушание обратилась к Господу. Был такой обильный дождь, и так напиталась влага и земля, что потом урожай пошел своим полным ходом. Вот и мы, дай Бог, чтобы среди нас молящихся нашлись бы такие лица наподобие этой женщины, которые могли бы молиться по-настоящему, не только соблюдением чина, не только соблюдением порядка его, а именно, чтобы помолиться так, чтобы действительно молитва эта дошла до Господа. И Господь не усугубил наши нужды, наш, может, ожидаемый глад. Мы сейчас об этом знаем и говорим о всеуслышании, и поэтому надо к этому готовиться. И если теперь, если в другое время, то тебе надо в особенности об этом нам помолиться. И молитесь, надо молиться в нашей святой обители и вечером, и за литургиями, когда две заранее запоздят. Может, Бог благословит совершить еще и шествие со святыми иконами на наше поле монастырское. А вы тоже дома молитесь. Вы не только как написать записочку и поручить кому-то, нанять, как говорят попросту люди, а самим горячо молиться. Я полагаю, что о насущном хлебе никому напоминать не надо. И мы просим сегодня, Господи, уж не ради нас грешных, много прегрешивших, ради детей, младенцев, ради животных, которые страждут из-за нас, из-за наших грехопадений, а им нужна пища. Они ведь там служат и появляются на этот свет, чтобы находиться на службе у нас до последнего дня своей жизни. Просим вот ради этих всех живых существ, ну и присоединяем свое мужество и недостоинство. Помоги, Господи, давайте с сегодняшнего дня усердно начнем молиться, потому что длительность вот этих солнечных лучей излишних уже нас сейчас приводит в такое состояние опасений. Ведь мало того, чтобы получить участок, возделать его и посадить там, что Бог благословил, а ведь написано, один садит, другой поливает, а третий растит. А теперь не только рост от Бога задержит, который содержит в своей теснице всю Вселенную, но даже и благо. Вот будем молиться и призывать в своих молитвах святогославного пророка Божия Илию. Вот это тоже. И, наконец, последние слова этим я и закончу. Вот сегодня мы слышали апостольское чтение. И вот стоят апостолы. Они в страшном удивлении. Теперь же видят, все домостроительство завершено. И Божественный Учитель их оставляет. Но они возвращаются с радостью во град Иерусалим в ожидании сошествия на них благодати Святаго Духа. Но важно вот на какие слова обратить внимание, что мы часто и читаем, и поем в храме и дома во время молитв в символе веры. А когда они смотрят таким взором на небо, несмотря на возносящегося Господа. А ведь вы, наверное, так часто думаете, что у нас на горном месте изображено воскресение Христово. Нет, это вознесение Господне двумя обеими благословляющими руками и вознашавшийся, благословлявший их. И так вот скрылся за облаками, возносясь к престолу своего небесного, своего Отца, как вторая ипостась Святой Троицы. И вот, когда вот видите отверстыми царские врата, и видите, благословляете друг друга, вспоминайте, что это икона Вознесения Господня, и эта икона напоминает нам, что это благословение Божие пребывает и будет пребывать на Церкви Христовой, на всех верных чадах ее, и на всех благочестно живущих во Вселенной. Но вот эти слова когда ученики были в таком состоянии и смотрели на возносящегося Господа, пока он не скрылся за облачное полосом, то они в удивлении, а им и видеть ангела, говорят: «А что вы стоите?» Они долгое время не могли даже от всего происходящего прийти в такое состояние спокойствия и равновесия. «А что вы тут стоите? Каким вы видите его возносящимся на небо, таким он будет сходить и во второе и славное пришествие». Вот мы сейчас и молились в этой краткой молитве, вспоминая и воскресение, и все соделанное Господом во время земной жизни, и просили, чтобы нам принять участие в встрече со всеми угодившими от века Богу Господа, хотя бы в числе последних, там, шествующего Господа уже для суда всей Вселенной, для суда над живыми и мертвыми. Поэтому нам тоже, когда мы взираем на небо, мы должны ожидать, что с этих небес, там, конечно, нам непостижимо это умом, если апостол Павел под ним возносился до третьего небеси, а там, где пребывает престол Живоначальной Троицы, со всеми небожителями, нам это не постичь умом. Так, и не измерить, и не нужно. И не надо это нам знать. Когда задали апостола вопрос, когда это может случиться, он сказал: «Не ваше дело». Вот мы слышим сейчас из ваших уст: «А что же вы молчите? Что же вы нам не говорите?» А одни находятся такие дерзкие люди, которые навлекают на себе гнев Божий, и которые идут вопреки слову Спасителя. Господь сказал: «Не ваше дело». Значит, это тело, домостроительство Божие, дело Святой Живоначальной Троицы. А нам только иметь живую глубокую веру и готовиться к этому моменту. Значит, как апостолы, мы вот говорим сейчас, поем «Воскресение Христово видишь», особенно много раз пели за первого дня Пасхи, до дня отдания, и поем его каждое воскресенье. Мы верим апостолам, которые видели и были очевидцами самого Господа и всего им совершенного на земле ради нашего спасения. Они видели его и возносим на небо. Значит, мы тоже имеем веру, и имеем веру этим ангелам, которые сказали: «Также вы будете видеть грядущего Господа во второе и славное пришествие». Значит, и мы сподобимся. Да, если будем посерьезнее молиться, усерднее и посерьезнее относиться к делу со спасения, чтобы нам Господь помог. Вот и теперь закончим словами вчера акафистового песнопения: «Иисусе, на небо вознесися, вознеси и душу нашу в Царствие Небесное». Вот все то, что надо было дополнить тому, что вы слышали сегодня и во время Божественной Литургии в апостольском евангельском чтении, и слышали в соответствующем поучении, произнесенном во время запричастного, то есть предпринятия святых Христовых тайн. Итак, поздравляем еще раз всех вас с праздником Вознесения Господа. Будьте здоровы и Богом хранимы. И да примет нашу Господь мука и моление с молитвами усердными, от века ему благоугодившими. Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн, за послугу святых Христовых тайн, тело на здравие и душе на спасение. Причастники вышли под положенные благодарственные молитвы. Слава тебе, Богу! Слава тебе, Богу! Слава тебе, Богу!